Ему словно нужно было призвать свой дух и убедить тело в полной мере вкусить радость от встречи с ней. Ничего подобного у него никогда не бывало с Кароль. Это тайное самораскручивание, когда он урезонивал себя перед их свиданиями, несколько беспокоило его. К счастью, он не собирался в этот вечер с ней спать. Предполагалось, что они пойдут на закрытый просмотр итальянского фильма в маленьком кинозале на Елисейских полях. Потом он поведет ее в китайский ресторан, недорогой и очень занятный. Возможно, они там встретятся с компанией друзей. Такие выходы были приятной стороной их отношений с Валерией. Ему льстило то, что его видят рядом с ней. Красивая, прекрасно одетая, не глупая, беззаботная, светская. Она всегда была готова перемыть косточки, укусить, покрасоваться. Две недели, проведенные вместе в Шантиньи, прошли, на его взгляд, успешно. Собралась одна молодежь. Прогулки верхом в лесу, импровизированные выезды на охоту, игра в бридж. Но были и ночи. Жан-Марк не любил о них вспоминать. Временами ему казалось, что любая девчонка возбуждала его больше Валерии. Он посмотрел на двух девушек, которые шли перед ними. Они спустились по лестнице, прошли по переходу, вошли в дверь, ведущую в метро. Он увидел их на платформе. Девушки обернулись. Одна брюнетка, другая блондинка, страшноваты. С грохотом подошел поезд. Жан-Марк с Даниэлем вошли вслед за девушками в первый вагон. Те сели, молодые люди остались стоять. Поезд двинулся с громким однообразным стуком. Даниэль дотронулся до руки брата и спросил: «Ты где выходишь?» «Делаю пересадку на Токадеро и еду до Этуаль». «Ну, тогда я тоже. У тебя там дела?» «Да нет, ничего особенного». «Тогда зачем ты туда едешь?» «Просто так, с тобой». Биянкур. Вошедшие пассажиры затолкали их. Прижатый вплотную к Жан-Марку, Даниэль секунду поколебался и снова заговорил, чуть понизив голос. «Жан-Марк, а что ты сегодня делаешь вечером?» «Я занят». «У себя дома или нет?» «Нет». «Тогда бы не смог ты одолжить мне свою комнату?» Жан-Марк выпрямился и с удивлением посмотрел на брата. «Я ничего не испорчу», — быстро проговорил Даниэль. «А зачем?» «Чтобы привести девушку». «Девушку?» «Конечно, не парня». «Хорошо, старик, кто она?» «Даниэла Савло». Даниэль выдал это имя, скрипя сердцем. Толчок поезда отбросил его от брата. Все стекла дрожали. Секунду спустя братья снова стояли друг возле друга. «Ты с ней спишь?» — спросил Жан-Марк Даниэля. «Нет еще, но мне кажется, что сегодня это может случиться. Но если одолжишь нам свою комнату». Она поняла, что так больше тянуться не может, без главного. «Я уже не выдерживаю. Мне хочется все разнести. Это бесчеловечно». Жан-Марк вынул из кармана ключ, протянул его Даниэлю и подумал с брезгливостью. «Они все растормошат, измажут. Потом нужно будет проветривать и менять простыни». «Уходя, ключ положишь под коврик», — сказал он. «До которого часа тебя не будет?» «Я вернусь не раньше полуночи. Вы уже смоетесь, я надеюсь». «Скажешь тоже. Даниэла должна быть дома к 8. Это не займет у вас много времени». «Нет, конечно». «Бедолага. Надеюсь, все пройдет хорошо». «Нет причин?» «С девушками, знаешь...» «Знаю, знаю», — со вздохом сказал Даниэль, голосом человека, который устал от долгой распутной жизни. И отвернулся к стеклу, в скорбных красках, отразившему его лицо. «Знаешь», — пробормотал он через минуту, — «раз так все уладилось, я уже не буду провожать тебя до Трокадеро». «Не сомневаюсь», — сказал, ухмыльнувшись, Жан-Марк. «Я должен заехать за ней. Это рядом с военной школой. Мне нужно сделать пересадку на следующий. Пока, старик. Пока». Даниэль направился к выходу. Оперевшись обеими руками о дверную ручку, грудь расправлена, взгляд бесстрашен, он, казалось, был готов, напрягая мускулы, разнести всю систему автоматического запирания дверей. Но едва поезд остановился, как они, к его разочарованию, открылись сами, мягко и легко.